о жизни христианина. За что Господь попускает болезни? Острие каждого тяжелого испытания, посылаемого нам свыше, состоит в том, что мы не хотим сначала принять его и внутренне боремся с Богом, желая как бы сбросить наложенное им бремя, как непокорный вол хотел бы сбросить с себя свое ярмо. Но стоит только примириться с волею промысла, как наша душа успокаивается и легко несет иго Христово. Таким образом, прежде всего болезнью приобретается одна из главнейших христианских добродетелей – смирение. Вообще же болезнь дается человеку, во-первых, для наказания, во-вторых, для исправления, в-третьих, для предупреждения греха, потом для испытания и, наконец, для того, чтобы явились славные дела Божии при исцелении. Нередко Господь вырывает нас болезнью из обычного хода жизни, предупреждая ей большую беду и тем самым меньшей неприятностью избавляет от большей. Болезнь есть напоминание человеку о его малости, ничтожности. И самые крепкие от нее делаются слабыми и беспомощными, как дети. Болезнь обуздывает строптивых, охлаждает заносчивых, заставляет задуматься сильных. Следует принять с благодарностью все, что Господь не посылает нам, и болезнь также. Святые отцы говорили, что в благополучии человек является должником Божиим, а в болезни, если осознает ее возмездием за свои грехи и терпит с благодарностью, Бога имеет своим должником. Больному, по всеблагому и милостивому промыслу Божию, делается недоступно многое из того, что он замышлял и творил в здоровом состоянии, в том числе и грех. Если бы и хотел он сейчас грешить, не может. Так Бог, как заботливый Отец, отводит нас от греха. «Как Христос пострадал за нас плотью, — говорит апостол Петр, — то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». «Как же нам грешным войти в Царствие Божие без скорбей? — пишет игумен Никон Воробьев. Невозможно это. Поэтому и сказано, что Господь, кого любит, тех наказывает скорбями и болезнями, чтобы принять в свою славу по смерти очищенными через покаяние и болезни. Господь ждет покаяния от людей грешных, потому и долго терпит. А безумные люди думают: грешники благоденствуют, значит, Бога нет. Бог жалеет их, вразумляет и добром, и скорбями, и болезнями, ожидая их исправления. И если не каются, то оставляет их в земной жизни на их волю, чтобы воздать должное после смерти. И праведникам часто тяжко умирать, а про грешников сказано: смерть грешников люта, а жизнь после смерти еще лютее. Как милостиво болезнями Господь очищает грехи человеческие, говорила московская схимница Варвара Голубева, каждую пылинку сдувает. Нельзя думать, даже в самой тяжкой болезни, что Господь хоть на миг забывает о нас. Как плавильщик металла, очищая золото в печи, знает время, когда нужно вынуть его, так Господь приходит в нужный час и освобождает нас от страданий. А за что же болеют дети, даже самые малые, которые не успели совершить в жизни ничего дурного? Часто дети болеют за грехи родителей, чтобы горе сокрушило их бездумную жизнь, заставило задуматься и измениться, очиститься от страстей и пороков. Болезнь наша должна сопровождаться покаянием и молитвой, искренним желанием изменить жизнь к лучшему. Благодарить в бедах, говорил святитель Дмитрий Ростовский, заслуга большая, чем давать милостыню. Молиться надо и за врачей, которые нас лечат, да вразумит их Господь к вернейшему употреблению ими своего знания и умения. И тогда и нас Он услышит, если будет на то Его святая воля, избавит нас от недуга. Страх смерти и беды. Чем больше человек растет духовно, тем более бесстрашным делается. Однако человеческая природа слаба, колеблема сомнениями, и твердое упование на Господа в случаях беды и опасности достигается многими усилиями и большой работой над собой. Господь дал нам различное оружие для укрепления в вере, таинство причащения тела и крови Христовых, духовное окормление у священников, несущих нам свет апостольский, святые иконы и освященные предметы, святые хлеб и воду, освященное масло и другое. Однако не собственно предметы или символы защищают нас, а Господь через них подает нам силу благодати, откликаясь на нашу веру. Так нательный крестик становится нам рыцарским щитом, крестное знамение – воинскими латами, а молитва – огненным копьем, поражающим врага дьявола, действующего в неприятелях наших. Среди молитв, как острый кинжал, 90-й псалом, живый в помощи Вышнего, выкованный великим псалмопевцем и царем Давидом. Как булатная кольчуга, молитва да воскреснет Бог и расточатся врази его. Как чеканный шлем, псалом Давидов, 26-й, Господь, просвещение мое. Однако надо понимать, что бывает бесстрашие, которое порождено безрассудством. И хотя в Евангелии сказано, что и волос с головы нашей не упадет без воли Божией, однако там же говорится «не искушай Господа Бога твоего». На опасность и беду, откуда бы она ни исходила, нельзя просто махнуть рукой, дескать, Господь в любом случае защитит меня. За такую самонадеянность и гордость можешь быть наказан. Нет, христианин должен мобилизовать волю и разум, быть деятельным, осмотрительным и усилить все это сердечной молитвой. Тогда Господь вступится за него как необоримый защитник. Конечно, нужно всегда ходить с молитвой Иисусовой и Богородичной, выходя из дому, отвергаться сатанинских дел молитвой «Отрицаюсь тебе, сатана, гордыне твоей и служению тебе, и сочетаюсь тебе, Христе, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». В обстоятельствах, угрожающих жизни, когда нет времени на молитву пространную, можно быстро сказать «Господи, помилуй». Детей, с которыми мы расстаемся на длительное или хотя бы даже на короткое время, нужно крестить с молитвой. Для защиты от недругов, прибегая к помощи Пречистой Девы Марии, следует читать «Взбранные воеводе победительные», «Первый кандак» и «Акафиста Богородицы». Сильны также молитвы к угодникам Божиим, к своему ангелу-хранителю. Нужно помнить, что Господь охотнее и быстрее помогает любящим Его, смиренным и кающимся, нежели коснеющим в своих грехах, ленивым к молитве и богослужению. Последних он чаще ставит в чрезвычайные обстоятельства для вразумления и пробуждения от сна духовного. О врагах же наших надо молиться, и во многих случаях их ненависть или нерасположение к нам усмиряются нашей кротостью и беззлобием. Душа не может иметь мира, если не будет молиться за врагов. Душа, наученная молиться от благодати Божией, любит и жалеет всякую тварь, и особенно человека, за которого страдал Господь на кресте, говорил преподобный Силуан Афонский. А кто не любит врагов, тот не может иметь мира, хотя бы его и в рай посадить».